солнце, словно сил нет боли, держать всю боль в каленной сфере воли, и половина стынет в водной глади. Но как душа, что помнит все столетия, в закатном свете, в долгом междометии, я вижу жизнь в зеркальном отражении всех предков, что в славянские застолья в своей доле распевали стоя всех любовь, которые жили ради. А мы с тобой, эдемские битвы, дети, и сон земли мешает нам заметить, что есть предел любому приближению. Кораблик вечность с парусом с боли, резвящимся богам, что на престоле, не важен так, как огненный наряд. И пусть нас алчит горести эгрегор, хранитель ангел, стерегущий неги собою нас закроет в час отмщения. А я приму медвяный вкус раздолья, и словно легкий ветер в желтом поле, моя рука в твоей утром пряди. Я только сон, мой голос только эхо погибших кораблей. Горе эго.